через это зловещее месиво льда было совершенно невозможно. Ледоход продолжался весь день. И весь этот день Клашка мучилась с Федькой, то и дело впадавшим в долгое забытье. Примерно в полдень, измученная окончательно, она привалилась к какому-то камню, стала жевать кусок хлеба. Заставляла съесть хоть крошку хлеба и Федьку, но тот отказывался. Он сидел возле этого же камня и беспрерывно жаловался, что ему то холодно, то жарко. Клашка случайно уперлась руками в камень и почувствовала, что он чуть-чуть тепленький. Она о чем-то подумала. Подумала, поглядела на Федьку и пошла куда-то. Вернулась минут через 20, подхватила Федьку под мышки и через силу, багровея осунувшимся лицом, поволокла его в сторону. Еще минут через 20 она подтащила Федьку к большой, немного покатой к западу, каменной плите, отломившейся когда-то, вероятно, от утеса. Вокруг плиты валялось много других каменных обломков различной величины и формы. «Федя! Слышишь, Федя? Очнись, миленький, слышишь?» Принялась она встряхивать Федьку за плечи. «Ну, не затащить мне тебя на плиту!» «Отойди, я лягу!» Не приходя в себя, бормотал Федька. «На плите и ляжешь. Ее солнышко нагрело, она теплая, как печка. Я сейчас только пробовала. И тихо там. Солнышко до самого вечера с нее не уйдет. А я накрою тебя сверху. Ну, слышишь? Становись мне на плечо и полезай». Кое-как она затолкнула Федьку на плиту. Там уложила его на спину, сняла с себя пальтишко и укрыла Федьку сверху. Затем и сама растянулась на плите, прижимаясь всем телом к камню. Здесь действительно было тихо и сравнительно тепло. Солнечные лучи до самого вечера падали почти отвесно. Здесь их вечером и нашли Захар Большаков с фролом Кургановым. Они переплыли Светлиху на лодке, едва только лед стал пореже. Но возвращаться обратно с детьми не решились, потому что по реке плыло еще множество тяжелых льдин. Каждая могла, шутя, разбить лодку в щепки или перевернуть ее. Они наскоро установили на берегу привезенную с собой брезентовую палатку, укутали детей в большие тулупы. До утра Федька почти не приходил в себя. Иногда он просил только пить. Фрол молча поил его водой из железной фляжки, которую прятал затем в карманы штанов. Когда наступил новый день, Светлиха очистилась. Изредка проплывали небольшие льдины. Они тоже были опасны для хрупкой лодки. Но Большаков с Кургановым все-таки поплыли в деревню, потому что Федька начал уже бредить. На берегу их угрюмо и виновато встретил Устин Морозов. Он был весь смятый, борода растрепана. — Что же ты с сыном сделал, а? — сурово спросил его Большаков. — А если бы замерз он там, тогда что? — Ну чего молчишь? Или еще раньше, когда бежал, под лед бы угодил. Да и Клашка еще сорвалась бы с льдины. С кого тогда спрашивать? Спрашивай с меня, подлеца Захарыч. Дрогнувшим голосом проговорил Устин. Ей-богу, разум вышибло проклятым самогоном. Сегодня только очнулся. Никогда ведь не было со мной такого, Захарыч. Устин взял из лодки завернутого в тулуп сына. «Прости меня, сыночек». Потом опять обернулся к Захару. «Ну, виноват, что же, Захарыч, я сам себя исказню до крови. Спасибо тебе, низкое, и тебе, фрол, скотина я безрогая, сыночек мой». И Устин пошел, прижимая к себе сына. Люди, собравшиеся на берегу, смотрели Устину вслед, видели, как он часто нагибался к Федькиному лицу, горбясь всей спиной. Люди думали, что Устин целовал сына, и даже Захар Большаков с смотрел на удалявшегося Морозова —